но он не входил. У мужчин тоже есть своя гордость. И потом, может быть, у него нет такой уверенности в их будущем, какая есть у нее. Однажды он вошел. Конструкторы сидели со своими решинами и логарифмическими линейками. Он сказал: «Добрый день, товарищи». «Добрый день», — дружно ответили ему. Он сделал 2-3 шага и остановился, держа в пальцах незакуренную папиросу. Нона с трудом удержала улыбку. «Ну», — сказал он, — «как вам работается без Владимира Ипполитовича? Не скучаете?» Кое-кто засмеялся. Кто-то чиркнул спичкой и дал ему закурить. Нонна сидела у своего стола, не поворачивая головы. Он говорил о том, когда будут готовы чертежи для пилы, горячей резки, и о погоде. Разговаривая, бегло взглянул на Нонну. Сказал, что скоро будут топить лучше. Остановился около модели РНП, которую видел 20 раз. Подошел к копировщице. «Что это у вас?» И долго смотрел в чертежи какого-то узла. Все-таки делать ему было тут нечего, хоть он и старался поискать себе занятия. Поэтому посещение не затянулось. Он сказал: «Ну так, товарищи, значит, все благополучно». Его заверили, что все благополучно, и он ушел. Конструктор, с которым он разговаривал о пиле и о погоде, сказал: «Вы не скажете, зачем он приходил?» Нонна громко засмеялась, смехом давая выход своей радости. Ее не поддержали, директора любили и не считали возможным высмеивать его. Просто удивительно, для чего хорошо относятся к нему люди. Эта встреча была как крошка хлеба для голодного. Пришел из Москвы план. Он назывался «План развития завода на 1946-1950 годы». Но с самого начала все назвали его «Послевоенная пятилетка». Вокруг пятилетки шли на заводе все разговоры, официальные и частные. 1 января 1946 года маячила перед очами как дверь, за которой открывается большая дорога. Мартьянов, который знал все заводские новости, сказал Веденееву: «Грушевой-то, начальник литерного». «А что такое?» — спросил Никита Трофимович. «Сматывает удочки». «Как так?» «Говорил давеча при всех, поставит меня на запчасти, уйду к Зотову на авиазавод». «А пускай уходит», — холодно сказал Веденеев. «Никто не заплачен». «Войну, однако ж, соколом парил», — заметил Мартьянов. «А вот видишь, — поучительно сказал Веденеев, — про войну говорили, что она проявляет людей. Кто хорош, а кто плох, сразу обнаружится с первых дней. А я тебе скажу, что нынешнее время таким же явится проявителем, если не еще покрепче. Новая пятилетка всех переметит, кто творец и созидатель, а кто убогий прихвостень. А Грушевой сейчас, понятное дело, пойдет метаться, искать, где работа полегче, да где ордена близко лежат. Его в войну 10 нянек нянчили, вот и парил соколом, а по мирному периоду он совершенно не соответствует своему назначению. Пусть уходит с Богом к Зотову». Никите Трофимовичу очень хотелось, чтобы Грушевой ушел с Кружилихи. Не потому, что Грушевой не соответствовал своему назначению. К таким вещам Никита Трофимович относился философски. Он думал: сколько-то в Советском Союзе директоров, заместителей директоров, начальников цехов, их заместителей, начальников отделов, главных бухгалтеров, управляющих делами, сотни тысяч. Мыслимо ли требовать, чтобы каждый из них так-таки и соответствовал своему назначению? Никита Трофимович считал, что немыслимо. Вот, например, за его век на заводе сменилось 11 директоров. Тех, которые справлялись с работой, переводили с повышения в другое место. Не справившихся, тоже переводили куда-то. С директорами таким же проточным ручьем плыли их заместители. Иногда какой-нибудь заместитель оказывался лучше директора. Был на памяти Никиты Трофимовича случай, когда заместителя назначили директором, а директора посадили заместителем. И что же?